Глава 13. Кир. Это полная жесть. Сижу на алгебре и ни слова не понимаю. Математичка жужжит монотонно, как раздражающая муха. Хочется ее заткнуть. Мешает думать. Но мозги, по правде, и без нее еле ворочаются. Смотрю перед собой на Мальвину в черной толстовке и не могу выкинуть из головы картинку, которую увидел в раздевалке. Меня затопили такие злость и боль, как будто все внутренности пропустили через мясорубку, а потом сложили обратно и зашили, и мне теперь как-то с этим жить. Узкая изящная спина с выступающими позвонками, нежная кожа в мурашках и бордовые полосы, покрывающие ее. Два кровоподтека. Наверняка от пряжки. Полосы пройдут через пару дней, синяки чуть позже. Я знаю, я с такими ходил. Дурочка. Надеялась, никто не поймет. Как будто это она первая придумала переодеваться на физру раньше всех и позже всех, ходить с длинным рукавом. До конца сам не понимаю, зачем за ней пошел. Конечно, если бы у меня было хоть какое-то понятие о личном пространстве, я бы не стал заходить в раздевалку, но я не мог не проверить. Вот такой уж я дебил. Мальвина тем временем откидывается на спинку стула, запускает руку в синие волосы, прочесывает их пальцами. Снова склоняется над тетрадкой. Ловлю каждое движение. Наваждение какое-то. Как будто мне 13, и я первый раз девчонку увидел. Трясу башкой, чтобы прийти в себя. Краем глаза вижу, что малой поворачивается ко мне. Вопросов не задает, но догадывается. Да и к черту. В своих парнях я уверен. Машинально переписываю какие-то уравнения с доски. Я все это уже знаю. Мама договорилась с нашей старушкой-соседкой. Я ношу ей продукты, помогаю по дому и развлекаю разговорами. А она, учитель, с неприлично большим стажем, готовит меня к поступлению в универ. А вот Тоха втыкать в происходящее даже не пытается. Ему математика до одного места. Он у нас гуманитарий. Художник на самом деле. Классный иллюстратор. Он и сейчас что-то чертит у себя в тетради, отгородившись локтем. Потом наклоняется вперед и стучит ручкой по стулу Миланы. Шепчет. «Мальвина!» «Что?» «Повернись!» «Зачем?» — шипит она. «Ну, повернись!» Она разворачивается и смотрит вопросительно. Малой в ответ изучает ее задумчиво. Взгляд как будто с поволокой. Я напрягаюсь. «Левый карий, правый голубой!» — шепчет Тоха. «Ну да! А зачем? Ты что...» «Это что, я?» Она забывается и повышает голос. Математичка стучит костяшками по доске. «Задние парты! Ну-ка потише!» Я смотрю в тетрадь малого, и там реально она. Мальвина собственной персоной. Офигенный портрет черной ручкой. Еще не закончен, но выглядит уже нереально круто. Каждая линия на своем месте. Почему-то меня это злит. Запускаю воздух в легкие и стараюсь не измениться в лице, потому что Тоха слишком хорошо меня знает. Мальвина поворачивается обратно, но больше училку не слушает, как я замечаю. Думает о том, что увидела. Она вообще все время думает, анализирует, просчитывает, всегда в напряжении. Вся как комок нервов. Маленький, хорошенький комочек. Блин, не о том надо думать. «Зачем тебе цвет глаз? Если рисунок черно-белый», — снова шепчет Милана. «Это пока». Малой достает из рюкзака два маркера и делает маленькие акценты, добавляя глазам цвета. Портрет из-за этого становится вообще гипнотическим. «Ты единственный одиннадцатиклассник, который носит с собой фломастеры», — говорит она насмешливо. Но я слышу, что она поражена. На самом деле ее не так сложно читать. Когда теряются, эмоции проскальзывают всюду. В глазах, в голосе, в движениях тела, даже в том, как она дышит. Но она привыкла закрываться. Это понятно. Если ей было хреново тогда, 5 лет назад, то что она пережила потом? Смотрю, как Мальвина накручивает на карандаш волосы. Конечно, я ее узнал. Сразу, как только зашла. А потом еще зачем-то потащился за ней к туалету, как псина, бездомная за куском колбасы. Не знаю, чего хотел. В глаза посмотреть, убедиться, остаться наедине. Я вообще маниакально ищу возможности остаться с ней вдвоем. Сам еще не понял, зачем. «Мальвина!» — снова шепчет Тоха. «Подарить?» А я вдруг накрываю рукой рисунок и двигаю тетрадь к себе. «Что?» «Ничего», — обиженно бормочет малой. «Мне плевать. Я вырываю рисунок и кладу себе в рюкзак. Выразительные взгляды малого мне сейчас тоже до звезды. Возвращаю ему тетрадку и продолжаю записывать обрывки уравнений. Главное — создать вид бурной деятельности». После уроков мы спускаемся к Робертовне, но на пороге кабинета я отсекаю остальных жестом руки и захожу к ней один. Закрываю дверь, подхожу к ее столу. Она, как обычно, сидит с чаем и какой-то шоколадкой, прищуривается и двигает ее ко мне. «Не, спасибо, дело есть». «Слушаю». «Давай сегодня не в архив. Можем что-нибудь в коридорах поделать, в столовке, окна помыть». Алина Робертовна постукивает длинными красными ногтями по столу, выдерживает паузу. Я знаю, что она согласится. Она знает, что я знаю. Но ей этот цирк приятен, так что я не мешаю. «Отмоете все стены во всем ближайшем пролете до последнего этажа. Ты знаешь, что мне нужно взамен». Я вздыхаю. «Сейчас не могу сказать». «Тогда я не соглашусь». Завхоз поправляет и без того взбитую прическу. «Окей. Скажу так. В архиве жарко. Сегодня не все из нас могут снять теплые вещи. Чувствую себя стукачом и предателем. Но Робертовна наша, она не сдаст, а иначе не пойдет мне навстречу. К тому же я не дал никаких подробностей. Она питается не только шоколадками, но и школьными сплетнями. Ничего не разбазаривает, просто выслушивает». Черт знает, зачем ей это нужно. Завхоз кивает. «Базара ноль. Возьми для своих тряпки и ластики. Как закончите, свободны. Все под твою ответственность». Я беру инвентарь и выхожу. Разногласка стоит в коридоре, привалившись к стене. Парни сидят рядом на полу, как дикие звери, которых прикормили. В этом как будто есть что-то противоестественное, но вместе с тем очень органичное. Милана нам нравится, потому что она такая же, как мы. В этой школе мы все похожи между собой. Тут не лицей для отличников. Но дети здесь, тем не менее, разные. Есть Дунаева, Ваня Ваняев, Галя с первой парты и есть Мальвина. Она наша, мы это чуем и тянемся к ней. Есть, конечно, и кое-что другое, но об этом я пока думать не хочу. Кое-какие границы мы очертили, и на данный момент этого достаточно. Я протягиваю ребятам тряпки. «Сегодня драем лестницу. Давайте закончим побыстрее». «Лучше бы бумажки перебирали». «Это было бы дольше, малой. Бери тряпку и не трепись». «Это что, хокку?» — фыркает Милана, и мы гогочим. Шутка дурацкая, но она первый раз не язвит и не грубит, а брякает то, что приходит в голову. Это и весело.